Царь Давид. Приглашаем вас к изучению еврейских священных писаний. Мы изучаем библейские записи о великом израильском царе Давиде. Давид был пастухом, которого Господь взял от стада овец во дворец. Мы можем получить полезные уроки, внимательно изучая эти библейские записи. В нашей последней беседе, основанной на первой книге Царств, 16 главе, пророк Самуил сообщил царю Савлу, что по причине его греха его царство скоро придет к концу. Господь тогда наставил пророка, чтобы он пошел в дом Иессея в Вифлеем и нашел там человека, который будет следующим царем. Самуил посетил дом Иессея, и 7 сыновей были приведены, чтобы предстать пред пророка. 7 сыновей имели встречу с пророком, но ни один не был избран Богом. Пророк тогда спросил: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». Его привели, и пророк был уверен, что это муж по сердцу Божию. Дух Господень сошел на Давида. Кажется странным, когда мы узнаем, что пророк вернулся в раму на свое место, а молодой Давид вернулся на поля, где он пас овец. Сегодня мы продолжим наше изучение первой книги Царств, 16 главы 14 стиха. Дух Божий отступил от Саула по причине его греха с результатом отвержения его Богом. Саул познал это страшное отсутствие, происшествие по причине отступления Духа Божия. Пустота, произведенная отступлением Господа, наполнялась тревожным духом. Это был дух ужаса, возмущающий царя. Саул был испуганным человеком. Его здравомыслие было повреждено, его поведение было сумасбродным. Временами он переживал временное сумасшествие и безумие. Немногое предоставляет больше утешения, чем музыка. Музыка успокаивает звериную грудь. Один американский поэт написал: «Нет друга, как музыка, когда сказано последнее слово. Нет друга, как музыка, когда сокрушено сердце, чтобы поправить крылья и отправить их опять в полет». Терапевтическая ценность музыки не является чем-то новым. Когда странная болезнь Саула стала известна его слугам, они предложили, чтобы искусного музыканта, играющего на гуслях, пригласили, чтобы послужил встревоженному царю. Царь принял предложение и повелел, чтобы нашли такого человека. Один из слуг предложил, что Иессей из Вифлеема имеет сына по имени Давид, который служит пастухом. Он хороший музыкант на гуслях. Слуга описал Давида как умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. Какое чудесное свидетельство! Давид был так известным среди своих равных. Как нас описывают наши друзья и соседи? Как описывают меня мои родные? Желали бы вы быть известным как муж Божий? Может ваш сосед сказать: «Господь с ним»? Саул согласился с рекомендацией слуги и посылается вестник в дом Иессея. Приготовляется Давид. Омывается запах овец и даются новые одежды. Иессей дал своему сыну осла с хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом сыном своим к Саулу. Саул был доволен молодым юношей и начал учить его быть его личным оруженосцем. Нам сказано, что Саул сильно любил Давида. Когда Саул переживал нападение депрессии или эмоционального напряжения Давид предоставлял нежную музыку, которая успокаивала его встревоженную грудь. Давайте остановимся здесь и посмотрим, как Господь приготовлял Давида для великого служения. Молодым юношей он пас стада своей семьи. В то время, когда его старшие братья исполняли военное служение, меньший брат был в уединенных местах. Он был верным на своем месте. Мы могли рассчитывать на Давида, что он будет верно пасти овец. Давид возрастал в познании Бога, живя в тишине полей среди овец. Он возрастал в физической силе, когда позже мы узнаем, что он был способен убить льва и медведя, которые нападали на молодых овец. Жизнь на открытом воздухе произвела человека физической красоты и силы. Тихая жизнь также произвела в Давиде близкое познание Бога. Многие псалмы, написанные Давидом, представляют проникновение вовнутрь души этого молодого человека. Послушайте Давида, когда он пел. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Опять. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Опять. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу, благолепии святилища Его». Опять в Псалме 33, 2 по 4 стих. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и провознесем имя Его вместе». Период воспитания мужа Божия предоставил великое благословение для народа Божия в каждом веке. Великое множество богобоязненного народа получили благословение и приобрели силу и поощрение через песни Давида, гусли и сердца. Давайте посмотрим на квалификации этого мужа Божия. Он искусный музыкант. Он человек храбрый и воинствующий. Он разумен в речи. Он красивый и привлекательный, и Господь с ним. Я не знаю, сколько молодой Давид знал о его будущем служении с того времени, как он был помазан Саулом. Но я знаю, что Давид не подвергал себя вперед перед Божиим для него временем. Он вернулся к своим овцам, пока его не позвали в дом Саула для музыкального служения. В первой книге «Царств» нам сказано, что царь Саул освежался музыкой Давида. Я желал бы, чтобы мы были теми людьми Божьими, которые освежали бы других. Сегодня окружающий наш мир наполнен беспокойными людьми. Многие одинокие, многие беспокойные, многие голодные, много разбитых семейств. Псалмопевец написал: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Чудные слова находятся в Новом Завете в послании к Колоссянам. Апостол Павел говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Богу. И все, что делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. Дорогой друг, имеешь ли ты новую песнь, чтобы поделиться с нуждающим? Может быть, ты сам нуждаешься в этой песне для твоего сердца и жизни. Это не песнь музыки нашего современного века. Это песнь искупления. Такая песнь записана Моисеем в 15 главе книги Исход. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он — Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова — имя Его. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами Творец чудес? Верую, каждый может познать Господа, как познал его Давид, сладкий певец Израиля. Вы можете познать доброго пастыря. Он назван пастырем Израиля, Мессией, Искупителем. Доверьтесь ему сегодня. Аминь.